Светлана Алькина. Поэзия. Читает Вера Долматова. Привет тебе, цветочный дождь, сиреневый нектар, чью песню ты с собой несешь и льешь на тротуар. Зачем ты приглашаешь грусть в мой теплый светлый дом? Я серым каплям улыбнусь и спрячусь под зонтом. Как заблудившийся турист, ты вечно одинок, ты пахнешь льдом, ты свеж и чист, пусть лужи пьют твой сок. Пусть умывается асфальт сиреневой водой, мне не нужна твоя печаль, мы разные с тобой. Я не намерена грустить, мечтаю, свечи жгу, и потому тебя впустить я больше не могу. Июльская зарисовка. Швыряясь в широкой койке, представляешь свои картинки, как на речке цветут кувшинки, как на ветках танцуют сойки. Резво вертится ветер дикий, завиток теребит курчавый. Пусть заварятся в чае травы с кислой ягодой, ежевикой. Вот смородины красной горстка кувыркнулась в ладонь браслетом, пробудилась горячим летом страсть безумная стихотворство. Пахнет гороховой кашей и порошком стиральным. Бледный, кривой, уставший, шлепаешь молча в спальню. Сонный, забеганный, грустный, дремлющий и сморенный, просишь костяшки хрустнуть мужа бесцеремонно. Рядышком нараспашку желтый блокнот с ладошку, что подарила Дашка с Чеховым на обложке. Как же мне умудриться солнцем сиять рутине? Метка на полстраницы черный начертит линер. Лучше не быть уставшей и не свалиться б с гриппом. Сколько кофейных чашек справится с недосыпом? Неторопливый трамвай-тулумбасник в послеобеде по рельсам гремит. Зонтика нет, не здоровится. Насморк не превратился еще в гайморит. Ты, как обычно, забыла наличку. Транспортной картой оплатишь проезд, взгляд свой потерянный, меланхоличный, переведешь на облезлый подъезд. Ехать до дома лишь три остановки, по черепашьи девятка ползет. Кликаешь скупо стихи зарисовки в свой на мобильнике Google блокнот. И не заботясь об иммунитете, студишься изморосью сентябрей. Музу в моментах пытаешься встретить, но разгребаешь поток новостей. Тонешь под грузом забот и волнений, тяжко вздыхаешь, а воздуха нет. Остановись, умоляешь мгновенье, где-то вдали едет твой драндулет, неторопливый, но как эталонно держит свой путь беззаботный трамвай. Вот и приехал. Пройдешь вглубь вагона, выдохнешь слезно. Когда уже май? Вот и встретились на Саперной. Что ж, допустим, тебе до Колпино, ей в Любань или пусть в Рыбацкое. Однозначно не по пути. Брошь тюльпаны на шубке черной, утро пасмурное, безмолвное. Замерла и зубами клацая, не осмелилась подойти. Откровений судьбы не требуй, от нее, говорят, не спрятаться. Роковое или внезапное, судьбоносное рандеву. Это выпал навстречу жребий в понедельник, а может, в пятницу кто-то точку одну нацарапал, чтобы в ней пересечь тех двух. Ты гадал, сомневаясь, явь ли? Как совпали у нас маршруты? Как попала она на станцию? Один случай на миллион. Я ее позабыл и счастлив. Но смотрел ей в глаза минуту. 5 шагов до нее дистанция. И надеялся, это сон. Бегун.ком. Пройдет грациозно статной кокеткой осень между дворов. Наденет плащ золотой расцветки город 7 ветров. Поезд промчится застежкой молнией, будто мне незнаком. Змейкой трамвайной, почти безмолвную, бегун.ком. Услышу мотив перевозки гымкавшей, то на то. Вытрутся слезы перчаткой вымокшей в тон пальто. Рельсы блестящие закончатся, просто рутинный маршрут. Время, когда так свободы хочется, хотя бы на 5 минут. Мокропогодное. Мне с тобой в этот год не так. Объявила ты мне передышку. Я готовая лезть на чердак и читать сонливые книжки. Город сер, он уныл и строг, многоветрен и мокропогоден. Я с тобой в этот год без строк. Связи нет, мы ее не находим. Городок наш трухлявый пень, он простуженный и гнусавый. Залечу стихами ячмень на листве твоей бледно-ржавой. Мне с тобой в этот год не так. Ты сопатая и сырая, я готовая в кипу бумаг закопаться, зимы ожидая. Мартовский завтрак. Свежесть над городом инеем мартовским, с неба осином перья лебяжьи, белыми крупьями по кузоватовской, манка сухая, 5-этажкам. Сквер, как бисквитный пирог с мороженым, кремом штрихи городского пейзажа, крышам высоток массы творожные, взбитые сливки в листок бумажный. Завтракал март ремеслом кондитерским, пышностью зимнего антуража, и, не обидев, оставил сытеньким тихий район дальнего засвияжья.